Здравствуйте. О, Андрюша, ты что ждал, когда стрим появится? Не, ну, Андрюш, чтоб тебе позвонить, это мне должны задонатить. У меня так работает. Ты можешь, знаешь, что сделать? Ты можешь заказать пранк с собой. То есть ты донатишь мне 200 рублей, я тебе перезваниваю. Не, Андрюш, ты, я же говорю, это нужно, чтобы задонатил кто-то, тогда я тебе позвоню. Ребят, кто не знает, Андрей Товпека, это вот этот даун, он же по-исейски, он же педобир. Он теперь у меня на стримах сидит, как вы видите. Александр, хорошо, Александр, 66. Давай. Ну, давай этому тырку Андрею позвоним. Вот он в прямом эфире, сейчас перезвоню ему. Алло, нахуя ты мне звонишь? Ты сам попросил!